Смерть единорога. В скромных книжных трудах, в беседах с учениками и в тихих раздумьях завершалась жизнь Конфуция. Две весны и две осени минуло с тех пор, как он решил удалиться от двора и целиком посвятить остаток жизни ученикам и ученым изысканиям. Он оставлял будущему не царство и законы, а людей и книги. С тех пор, как в его сердце зазвучала какая-то восторженная, нездешняя музыка, и помыслы его обратились к учению, вся его жизнь была подчинена одному властному порыву, одному чувству. Эта жизнь пролетела как один день, прошла в трудах и в смиренном покое, как торжественный обряд. Его вера, его мечты, его воля — все это было по-прежнему с ним. Прошла жизнь как один вздох и дала ему покой, но его цель была по-прежнему впереди. Все такая же близкая и такая же недостижимая. И небо все так же твердо хранило молчание. Но он был уверен в себе. Почему? Он и сам не мог бы сказать. Какое-то неисповедимое чувство, усилие воли примиряло его с собственной, такой неласковой к нему судьбой. Он не мог выбросить из своей жизни ни одного дня. Он знал, что должен принимать ее всю целиком. Потому что его жизнь и была правдой. Правдой, которой он не мог поделиться даже с самыми близкими людьми. А между тем окружающие имели все основания считать его неудачником. Его карьере государственного мужа не суждено было состояться. В соседних царствах не утихала братоубийственная рознь, тягчайшее преступление перед великими предками. А на его родине властвовали узурпаторы. Школа? Но его ученики, если не считать Янь Юаня, все еще так далеки от совершенства. Книги? Но кто может поручиться, что люди поймут их? Хватало и недоброжелателей при дворе. Дорогой ценой безнадежного одиночества Конфуцию приходилось платить за свое положение великого учителя. Насмешки света были ему наградой за его правду. И небо, поведавшее ему свою сокровеннейшую тайну, заставило его расплатиться за нее сполна. Напоследок оно послало ему еще более тяжкие испытания. Сначала умер его сын Баюй. Умер прежде отца, не дожив и до 50, нарушив своей смертью первую заповедь любящего сына — служить родителям до самой их кончины, а потом приносить им жертвы. Не успел он прийти в себя после смерти Баюя, как на него обрушилось новое несчастье. Умер Янь Юань, наследник его дела, некогда обещавший не умирать прежде учителя. Горе старого учителя было безмерным. Забыв об этикете и о собственном достоинстве, он безудержно рыдал, повторяя: «Небо хочет погубить меня». О, даже он, умевший быть невозмутимым и перед лицом смерти, в эти черные дни не мог сдержаться и возроптал на само небо. Он был только человеком, этот мужественный и свободный в своих чувствах старик. Он снова засел за книги. Одинокий, как никогда ранее. Теперь вслед за Цзыгуном и другими его покинул Цзылу, старейший, преданнейший ученик, уже давно и не ученик даже, а близкий и верный друг. Слова о талантах и необыкновенной честности Цзылу давно уже облетело всю срединную страну. Даже иноземные послы, приезжавшие в Цюйфу, больше верили слову Цзылу, чем клятвам вождей трех семейств. И вот старый знакомый Конфуция, вэйский вельможа Кун Юй, предложил Цзылу стать советником юного правителя царства Вэй. Цзылу принял предложение, наскоро собрался. Конфуций вышел проводить своего воспитанника за городские ворота и долго смотрел вслед удаляющейся колесницы. «Какой честный человек!» — неожиданно воскликнул он. «Боюсь, не суждено ему умереть своей смертью». Старый учитель как в воду глядел. Очень скоро Цзылу погиб в сражении, решив до конца защищать своего господина. Вражеский меч вонзился в него, когда он поправлял помятую в бою шапку. Такой был человек Цзылу. Он не мог встретить врага небрежно одетым. А в царстве Лу весной того же года на большой царской охоте загонщики убили невиданного зверя. Добычу взвалили на повозку и привезли в столицу, чтобы показать придворным ученым. Никто не мог опознать это животное. Тогда позвали Конфуция, и тот сразу же определил. Охотники убили единорога, вестника державной власти. Последний раз это волшебное животное появлялось, по слухам, ровно 70 лет назад, в год рождения самого Конфуция. И вот теперь его привезли в столицу мертвым. Недоброе предзнаменование. Рассказом о гибели единорога заканчивается конфуциева летопись «Весны и осени». Символический смысл подобной концовки не нуждается в пояснениях. Еще раз рассказывают, что, завершив свои ученые труды, 70-летний Конфуций призвал к себе Цзыгуна и сказал ему: «Все кончено. Никто в целом мире так и не понял меня». «Учитель, почему вы говорите, что никто не понял вас?» — удивился Цзыгун. «Я не виню небо, я не виню людей», — продолжил, словно не слыша этого вопроса, Конфуций. «Я лишь весь отдаюсь учению и пестую в себе возвышенные устремления. Наверное, только небо знает, кто я такой». О чем говорил, прощаясь с миром, старый учитель? О себе? Что ж, и о себе тоже. Что было, то было. Не признали, не оценили. Но все-таки в своем последнем слове, по сути, в своем завещании людям, этот великий в своей скромности мудрец говорил о глубочайшей и вечной тайне всечеловеческого великого пути. Ибо правду не дано знать даже самому ясному уму, но невозможно усомниться в том, что она есть. И чем меньше знают о ней, тем крепче можно ей доверять. Человек, чтобы оставаться, но и стать человеком, не может без таинства. И все же ему, в сущности, нечего скрывать. Жизнь сама обернется культурой, этим ярким фейерверком огней, освещающих сокровенное присутствие родового, неумирающего человека. В этой бездонной неопределенности внутренней жизни, требующей от нас твердости духа, человек осуществляет свое настоящее, непридуманное, даже непонятное призвание. Истинный мудрец проходит через этот мир неузнанным. Теперь земной путь учителя подошел к концу. Он сказал все. Он вычерпал свою истину до дна, и она расплескалась по миру пестрой мозаикой жизни. Имеющий глаза да увидит. Так прошел еще год. Конфуций опять занедужил, слег в постель и уже не поднимался. Дни напролет тихо лежал он в своей комнате, почти не отвечая на вопросы, все чаще впадая в забытье. В болезненном сне ему виделись залитая светом равнина и полноводная река, искрящаяся солнечными бликами. Легкий ветерок навевает запах свежей травы. Откуда-то доносится простой напев древней песни, которую он маленьким мальчиком слышал в полях вокруг родного города, и эта мелодия наполняет сердце блаженством. Он подходит к реке, прозрачные струи плещутся под его ногами, он скользит по реке все дальше, все быстрее, быстрее, и уже неудержимо летит в ослепительную белую пустоту необъятного неба. А древняя песнь звучит все громче, все торжественнее. На похороны Конфуция съехался весь столичный свет. Собравшихся почтил присутствием сам Айгун, произнесший прочувствованную речь, в которой заявил, что с уходом почтенного старца он остался сиротою. Ответное слово взял Цзыгун, не упустивший случай применить завещанный учителем принцип исправления имен. Когда при жизни человека не используют на службе, а после смерти воздают ему чрезвычайные почести, сказал Цзыгун, намекая на предшествующего оратора, это и называется нарушением ритуала. Похоронили учителя там, где он сам незадолго до смерти выбрал место для своей могилы, на берегу небольшой речки, под сенью благородных кипарисов. Кто знает, быть может, в ту минуту, думая о своей судьбе, он вспомнил слова, которые произнес, глядя на эту самую реку. «Жизнь течет, как эти воды, каждый день и каждую ночь. Ведь только тот, кто видит жизнь вечным потоком, понимает, как сходится незапамятное прошлое и неведомое будущее, вечное и вечно новое. И только такому человеку внезапно наступившее молчание учителя обнажит тайну немолкнущей музыки жизни».